Глава восьмая. Трясусь, как осиновый лист. Боюсь даже вдохнуть, но невольно отвечаю на поцелуй. Щетина грубо касается моей кожи, но его губы все равно мягкие и доставляют приятные ощущения. Рука Рената обжигает мои пальцы, но в ту же секунду получаю свободу. А дальше? Как все это происходит, сама не понимаю. В голове раздается щелчок. Хватаю пистолет и со всей дури кусаю мужчину за губу. Наставляю на него пистолет, а сама вжимаюсь в дверь. Пульс зашкаливает, даже дышать сложно. А холодный пот скатывается по спине. Руки трясутся, и это видно не только мне. Ренат проверяет губу, но крови я не вижу. А потом он поднимает взгляд на меня. На его лице играет нахальная улыбка, что выбивает меня из колеи. Чего он ухмыляется? Я ему чуть ли не в нос тычу дулом пистолета, а он... Так я и думал. Коротко кивает он несколько раз, будто с ним каждый день такое происходит. «Отпустите меня!» — требую. «И не вздумайте преследовать!» «Малыш!» — Ренат поджимает губы. «Я бы с радостью, но после такого...» — усмехается он. «Я просто обязан попробовать тебя на вкус». «Я могу вас убить!» Кладу палец на спуск, чтобы показать, что я не шучу. «Не можешь!» — мотает он головой. «Не надо недооценивать хрупкую девушку!» — заявляю я. «Мне страшно, рука может и сама дрогнуть!» Не понимаю, зачем я это говорю, хотя рука и правда может дрогнуть. Но выстрелить случайно я точно не хочу. Убить кого-то даже в целях самообороны — выше моих сил. Я не смогу жить с таким грузом на плечах. «Хм, тогда стреляй!» Зловеще ухмыляется Ренат и наклоняется ко мне, упираясь грудью в дуло пистолета. Ошарашенно смотрю то на мужчину, то на пистолет. Кажется, он раскусил меня. Он понял, что я просто так не выстрелю. И это заставляет меня сомневаться еще больше. «Откройте дверь!» Слегка надавливаю на пистолет, упираясь в грудь Рената еще сильнее. «А то что?» вызывающе спрашивает он. «Вы издеваетесь? У меня пистолет в руках!» обреченно говорю. «Понимаешь?» С каким-то сочувствием говорит Ренат и явно сдерживает улыбку. «Ты не сможешь меня убить!» Меня одолевает гнев от его снисходительного тона. Пистолет у меня, но ситуация явно под его контролем. «Как такое возможно?» «Это еще почему? Думаете, раз вы круто целуетесь, то я не стану вас стрелять?» «Спасибо, конечно, за комплимент, малыш. Но дело в другом». Усмехается Ренат и осторожно протягивает руку к пистолету, а я вскрикиваю. «Не шевелитесь! Я выстрелю! Я не шучу!» «Видишь ли?» Он спокойно продолжает тянуться ко мне. «Пистолет на предохранителе». «Что?» С недоумением смотрю на ствол в своих руках и пытаюсь понять, что здесь является предохранителем. «Хм, предохранитель!» — продолжает ухмыляться Ренат. «Вот он!» Его рука ложится на ствол, а указательным пальцем он касается небольшого рычажка сбоку. «Видишь красную точку? Надо опустить. Вот так!» Он сам опускает предохранитель, а пистолет в моих руках начинает трястись, будто тарелка с желе. Боюсь даже дышать. Он психопат? Да как можно было снимать с предохранителя пистолет в такой ситуации? Смотрю в глаза Рената и не знаю, как мне быть дальше. Я не успела продумать план. А уж экстренные ситуации даже не мелькнули в моей голове. «Так и будешь на меня просто смотреть?» Совершенно спокойно спрашивает он. А я до речи потеряла. Даже рта раскрыть не могу. Страх полностью овладел мной. «Ясно», — кивает он. «Тогда давай поступим так». Ренат просто забирает пистолет у меня из рук, а я чувствую странное облегчение. Но в то же время ожидание меня парализует. Не могу шевелиться. Я потеряла надежду даже на подобие контроля. Теперь вообще все в его власти. Чувствую, что вот-вот потеряю сознание. Все силы будто утекли из тела. Шмыгаю носом и пытаюсь сглотнуть тугой комок в горле. Кладу руку на грудь и ощущаю, как бешено колотится сердце. А Ренат в это время просто смотрит на меня. а застываю, как ледяная фигура, когда мужчина наклоняется ко мне. Но даже вздрогнуть не успеваю. Мы оказываемся нос к носу. «Понимаешь, Ника?» Шепчет он, а холодный пистолет касается моего бедра с внутренней стороны. «Стволом надо уметь пользоваться». Внутри все сжимается. И теперь я понимаю, что совершила самую большую глупость в жизни. В жизни, которой могу лишиться прямо сейчас. Хочу сказать что-нибудь, но слова застревают у меня в горле. А Ренат поглаживает мою ногу пистолетом. А я даже шелохнуться не могу. «Давай мы с тобой договоримся», — продолжает он. «Я говорю, ты делаешь. Хорошо?»